Глава первая. «Ваше высочество, Дарина Белоборовна, ну сколько раз вам говорить? Драконы — страшные кровожадные звери, изрыгающие пламя и пожирающие все живое!» — вещала гувернантка, нервно расхаживая из стороны в сторону, по покоям и шелестя старомодным пышным платьем. Я, разумеется, делала вид, что внимательно ее слушаю, хотя сама продолжаю рисовать в альбоме крылатого ящера. «Конечно, ваши 18 лет, в голове всякая невидаль», — продолжала вещать она. «Но поймите, вам предстоит стать женой Реакрита Сиятельного и связать род вашего великого батюшки Белобора Верховодного. А это значит, вы должны быть подготовлены наилучшим образом». «Угу», — промычала я и заштриховала длинный клык дракона. «А если я не хочу замуж за Реакрита?» Гувернантка всплеснула руками и поправила очки на носу. Остановившись возле окна, она нервно поправила шторы и выглянула, с шумом вдыхая свежий весенний воздух нашего третьего царства. Географически оно находится в очень комфортной климатической зоне. Летом здесь не жарит, как, например, в первом, а зимой не морозит, как в четвертом. Здесь солнечно и много зеленых деревьев. Что еще нужно для поднятия настроения? Пожалуй, друзья и увлечения. Если с погодой и занятиями мне повезло, то второй пункт пока остается в подвешенном положении. Гувернантка еще пару секунд наслаждалась чудесным воздухом, пока я дорисовывала шип на спине дракона. Потом развернулась. Лицо ее приняло сочувствующее выражение. «Ваше высочество», — со вздохом произнесла она, — «я понимаю». «Вы представляете себе жизнь совсем иную, нежели вам уготована. Но вы должны понимать, быть царевной — это не то же самое, что обычной княгиней, графиней или вообще селянкой. На вас лежит ответственность за благо всего Третьего Царства». «По-моему», — заметила я, снова штрихуя графический рисунок, вместо того, чтобы переписывать правила этикета в столбик. «Эту ответственность несет мой брат». Это ему предстоит занять трон батюшки, и его жена станет царицей. Так что я вполне могла бы заняться своими делами». «Вы глубоко заблуждаетесь, юная сударышня», — заметила гувернантка Феодора. «Ваш светлоликий брат, Велеслав Верховодный, действительно наследник вашего батюшки. Но это не значит, что вы имеете право пренебрегать правилами этикета и приличным воспитанием». «К тому же, Дарина Белоборовна, вы являетесь стратегически важным ресурсом для укрепления связи между Третьим и Вторым Царством, а значит, вам следует проявить себя с максимально эффективной стороны». В последнее время отношения между нашими царствами стали прохладными. Все дело в ценном ресурсе — актаниуме. Это редкая магическая руда, способная в десяток раз усиливать действие не только магических артефактов, но и магов. Фактически можно надеть на шею обработанный кусок актаниума и значительно увеличить свою мощность. Однако месторождение оказалось на границе царств. Это вызвало жаркие споры между моим отцом, царем Белобором Верховодным, и нынешним правителем Второго Царства, Артемиром Сиятельным. Разногласия достигли таких масштабов, что за решением пришлось обратиться к третьей стороне, главному над всеми правителями. Царю Первого Царства, Правимиру Справедливому. Он предложил великолепное решение, которое устранит конфликт между царствами, разделив пользование актаниумом в равных долях. Заключить брак между царскими детьми. Вариант устроил всех, кроме меня. Отложив карандаш в сторону, я полюбовалась рисунком, на который потратила все утро. Дракон получился великолепный. Огромный, с размашистыми крыльями, пастью о двух рядах внушительных и острых зубов и внушительными лапами. Глядя на рисунок, я выдохнула и сказала гувернантке. «Я все это понимаю. Долг, ответственность и все такое. Но я ведь не виновата, что родилась царевной, и мне совершенно не хочется быть этим самым стратегическим ресурсом». Феодора развела руками. «Никто свою судьбу не выбирает», — сказала она. «Однако мы должны с ней мириться, хочется вам или нет, но вы царевна и должны понимать весь груз ответственности. Заканчивайте свои безобразия с рисунками драконов и собирайтесь. Нам пора ехать. Выбирать вам платье для визита его высочества Реакрита Сиятельного». Несмотря на мое недовольное лицо и тяжелые вздохи, гувернантка навязчивым зудением над ухом заставила меня подняться и начать собираться. Я накинула легкую курточку из кожи золотистого вепря, которую сшили на заказ специально для конных прогулок. Сверху на брюки из того же материала нацепила верхнюю юбку в тон и чуть ниже колен, чтобы Феодору совсем удар не хватил. Гувернантка придерживается крайне традиционных взглядов касаемо гардероба и принципиально носит только платье. Я же современная и молодая, иду в ногу со временем. Нынешняя мода позволяет сударышням носить не только брюки, но даже плавательные костюмы и плавать в них, не применяя перекатных домиков. Так что в экипаж мы садились под недовольные вздохи Феодоры. Сам экипаж состоит из 4 запряженных лошадей, усиленных актаниумом. Вознице даже не приходится особо напрягаться, кони сами несутся быстрее ветра. «Трогай!» — скомандовала Феодора и махнула ему по привычке из окна, хотя можно было просто дернуть за шнурок на стене экипажа. Спустя несколько мгновений мы уже мчались по извилистым улицам Светлограда, столицы Третьего Царства. Я с интересом пыталась выглядывать в окно, приоткрывая шторку. На улицах красиво, солнечный свет заливает тротуары, на подоконниках благоухают фиолетовые и оранжевые цветы. Горожане спешат по делам. Но Феодора меня одергивала. «Негоже приличным девушкам так высовываться!» — наставительно произнесла она, когда я в очередной раз вынырнула из экипажа. «Люди подумают, что вы невоспитанная!» Засмеявшись, я все-таки вернулась в экипаж. «Если честно, Феодора, мне глубоко все равно, что подумают люди». «И очень зря», — заметила она. «Репутация царевны — это один из ее инструментов влияния». Закатив глаза, я вздохнула и ответила. «Не представляю, как моя репутация может повлиять на что-то, кроме моего вынужденного замужества». Феодора кивнула. «Именно, ваше высочество. В вопросе замужества репутация — первостепенный фактор». Я хмыкнула. «Не провоцируй меня, Феодора. Мне и так тошно от мысли о замужестве, которого я не хочу». Гувернантка охнула и очень строго посмотрела на меня. Пришлось улыбнуться, делая вид, что я пошутила, и отвернуться в окно. «На самом деле, ни за Реакрита, ни за кого-то другого мне выходить не хотелось. Весь мой молодой и бодрый ум занят приключениями, свершениями и исследованиями. В 5 лет, найдя в отцовской библиотеке книги по естествознанию, я влюбилась в науку и с тех пор мечтала выучиться, чтобы заниматься ею во всех смыслах. Изучать растения, насекомых, открывать новые виды животных и восстанавливать исчезающие. К сожалению, мои стремления никто не поддержал. Не только потому, что царевне это не положено, но из-за того, что меня проверяли на магию стихии, причем отдельно на каждую, но способностей ни к одной не обнаружили. Чары мои по заключению чародеев Светлограда оказались такими никчемными, что батюшка мою участь впоследствии определил быстро. И вот я еду выбирать платье для приема. Мы ехали по одной из главных улиц Светлограда, в бутик сударыни Цветаны. Она за последние 2 лет очень преуспела в вопросах моды, и все высокопоставленные особы старались заказывать одежду только у нее. Цветана старалась быть впереди нововведений, и именно благодаря ей в моем гардеробе появились брючные костюмы, джемперы и другая удобная одежда. Бутик находится в центре, и наш экипаж двигался по прямой улице, пока возница не открыл окошко и не сообщил. «Сударыни, прошу меня простить, но впереди по улице прорвало трубу. Залило все до самой нижней колокольной. Придется ехать в объезд по большой круговой». Нижняя колокольная находится очень далеко отсюда, так что, представив масштаб прорыва трубы, я вздохнула и кивнула вознице. Экипаж свернул и, провезя нас по невыносимо длинной радиальной улице, выкатился на большую круговую. Эта улица опоясывает весь Светлоград по самой границе с крутогорным лесом. Для Светлограда он не представляет никакой опасности, потому что столица находится под защитным куполом чар, к как и основные дорожные тракты, из нее в другие населенные пункты. Главное не выходить за пределы куполов. Когда мы поехали по большой круговой, Феодора с тревогой высунулась в окно экипажа, из которого в сотне саженей плотным чистоколом стоят деревья крутогорного леса. Многовековые, с густой листвой и темной хвоей. Этот лес повидал много и рос здесь задолго до появления Третьего царства. И, наверное, будет после него. «Ой!» — тревожно обмахиваясь ладонью, выдохнула Феодора, глядя на лес в окно. «Какое жуткое место!» Я мнение Феодоры не разделяла и ответила. «А, по-моему, очень красиво. Смотри, какие пышные деревья. А вон те елки будто даже подсвечены легкой синевой. Интересно, что это за эффект? Я бы с удовольствием взяла пару иголок для исследований». Феодора побледнела и выпучила глаза. «Сделаю вид, что я это не слышала, ваша светлость. Вы разве не понимаете, как опасно в крутогорном лесу?» «Понимаю», — согласилась я. «И не собираюсь подвергать опасности ни твою, ни мою, ни возницы жизнь. Я лишь отметила, что это очень интересное растение, и я бы хотела его изучить. Я же не говорю, что собралась в 30-е царство и не вспоминаю сказы о вороне Яробое». Феодора вздрогнула и осенила себя знамением Лады-заступницы. «Ох, не поминайте его! Лучше изучите этикет и манеры», — заметила она тревожно. «Они вам понадобятся куда больше на приеме с Реакритом Сиятельным, чем ваши неуместные увлечения». 30-е царство в нашем Содружестве царств считается запретным, поскольку не входит в состав Содружества и не подчиняется его законам. О нем ходят разные небылицы, будто там люди не такие, и пшеница не такая, и воздух другой. Кроме басен о великанах, жутких чудищах и крылатых тварях, что населяют 30-е царство, ходят сказы о неком вороне Яробое, страшном и ужасном колдуне, маге, который одним взглядом может превратить в камень, соблазнить девицу и поставить на колени воина. В эту ерунду я, конечно, не верила, но 30-м царством и вороном Яробоем частенько пугали непослушных детей. А я давно вышла из детского возраста, и от слов Феодоры в груди моей шевельнулось недовольство. Негодование сформировалось в отчетливую мысль и в виде слов потекло к губам. «Феодора», — сказала я, сурово взглянув на гувернантку, — «ты забываешься. Я понимаю, что ты приставлена ко мне в качестве воспитателя и прочее, но прошу помнить, что здесь царевна я, и если мне что-то не понравится, достаточно одного слова, чтобы тебя заменили на более сговорчивую». Кровь от лица гувернантки отхлынула. Она побледнела, как лист бумаги, глаза ее округлились, а рот раскрылся в испуге. «Ваше высочество!» — прошептала она с дрожью. «Простите меня великодушно, я действительно забылась. Впредь, если ваше высочество позволит мне остаться, обещаю не переходить черты. Просто я так пекусь о вашем благе, что иногда веду себя, словно вы моя дочь, которой у меня никогда не было. Я готова для вас на все. Простите меня, ваше высочество, за несдержанность». Глядя на заблестевшие от влаги глаза гувернантки, ее дрожащий подбородок и пальцы, которые комкают передник, я ощутила, что мой гнев улегся так же быстро, как и возник. Я сказала уже спокойнее. «Принимается, Феодора, я больше не злюсь на тебя». Гувернантка выдохнула и заметно осела, молчаливо уставившись в окно. Ее приставили несколько лет назад, когда выяснилось, что меня срочно надо обучить поведению в обществе. Ведь до этого ставок на меня не делали, а потому многое позволяли. А когда батюшке взбрело в голову выдать меня замуж, оказалось, что я тот еще сорванец, которому требуется дополнительное воспитание. Феодора справлялась с этим отлично. За несколько лет она восполнила пробелы в моих знаниях этикета и поведения. Однако это не изменило ни моего характера, ни стремлений. Я бы и дальше предавалась размышлениям о моей судьбе, но снаружи послышалось громкое «тпру!», заржали лошади, после чего экипаж резко остановился. Феодора высунулась в окно. «Что случилось?» — голос возницы прокричал. «Да чтоб ее в канаву! Что за день такой? Впереди из телеги упали 4 гигантских бочки с маслом. Дорога залитая, скользко, никто не едет, пробка. И много экипажей стоит, строго поинтересовалась Феодора. Да штук 30, чуть не плача ответил возница. Это часа 3, не меньше. Пока растащат бочки, пока вымоют масло, пока все поедут. Заломив руки, Феодора воскликнула. Нет, это возмутительно. Кто позволил везти эти бочки? Я заметила. Вообще-то большая круговая улица как раз открыта для технического транспорта. Но не могли они как-нибудь поаккуратнее? Понимая, что проиграла спор, отозвалась Феодора. Я пожал плечами. Кто знает? Спроси у возницы, какие у нас варианты. Снова высунувшись в окошко, гувернантка крикнула вознице. А в объезд как-нибудь мы можем проехать? Ну, протянул он. Всегда есть съезд за защитный купол по параллельной дороге. Только вы ж помните, сударыня, это внешняя дорога, а рядом крутогорный лес. Ох, Феодора всунулась в салон экипажа и промокнула шею платочком. Какая напасть, ваше высочество! Может, лучше поедем обратно, подождут платье как-нибудь. Заглянув ей за спину в заднее окно, я кивком указала назад и сказала: «Обратно не получится. За нами уже целая вереница экипажей встала». Она обернулась и всплеснула руками, запричитав. «Да что же это такое? Нет, определенно сегодня не стоило выезжать из дворца. Говорила мне гадалка, что сегодня заяц в утке, а коза в быке. Это верный знак того, что нужно сидеть дома». «Не знаю я, какая там коза в ком», — ответила я, «но стоять в пробке 3 часа я не хочу. Прикажи вознице съехать на внешнюю дорогу». Глаза Феодоры снова выпучились, как у лягушки. Она поперхнулась. «Ваше высочество, вы шутите? Скажите, что вы шутите!» «Мы быстро», — поспешила успокоить я гувернантку. «Здесь не так много, мы просто объедем заторы и вернемся на большую круговую. И все время будем рядом с городом». «Ох, Лада, заступница, сохрани!» — прошептала Феодора и прижала платочек ко рту. Как гувернантка не сопротивлялась, но выполнить мой приказ ей все же пришлось. Возница от него тоже в восторге не был, но признал, объехать вроде немного, так что ничего страшного не случится. Через несколько мгновений экипаж повернул налево, и мы, переехав через 4 полосы большой круговой, спустились по съезду на внешнюю дорогу за пределы защитного купола. Прежде я никогда за него не выезжала и ожидала ощутить разницу. Но здесь, за пределами Светлограда, воздух точно такой же, как и в нем. Солнце светит так же, и птицы щебечут равнозначно. Я даже немного разочарованно скривила губы. «И все?» — заскучав, поинтересовалась я. «А я-то думала». Феодора, которая ерзает от напряжения, наоборот обрадовалась. «И хорошо», — с кивком сообщила она. «Пускай будет так же. Долго нам еще ехать?» — возница отозвался. «Так мы ж только съехали, сударня». «Ох, как это нервно!» — кусая губы, произнесла гувернантка. Мои нервы тоже натянулись, потому что неизвестно, чего ожидать от крутогорного леса. Но когда проехали пару минут, а ничего плохого не случилось, я немного расслабилась и даже стала поглядывать в окошко. Красиво, вокруг зелень, поют птички, воздух свежий и вкусный. Снова напряглась я в момент, когда заметила, что мы отдаляемся от большой круговой, которая все это время пестрила экипажами и домами с лепниной, и приближаемся к деревьям. «Почему мы едем к лесу?» — крикнула я вознице, уже сама не дожидаясь, пока спросит гувернантка, на что та строго сверкнула глазами. Возница виноватым голосом отозвался. «Так дорог забирает левее, через деревья, потом она снова вывернет круговой. Там впереди яма, вот она и обходит леском». Феодора сжала платочек и произнесла с тревогой. «Не нравится мне это, ох, не нравится, ваше высочество!» Мне изгиб маршрута тоже пришелся не по душе, но показать неуверенность перед теми, кто ниже по статусу, недостойно. Пришлось проговорить. «Не бойся, Феодора, мы совсем рядом с городом, ничего не случится». После этого мы въехали в лес. Вековые стволы поплыли мимо толстыми столбами. Когда дорога взяла правее, и обзор большой круговой позади скрылся за деревьями, городской шум тоже затих. Теперь вокруг спокойствие вечного леса, пение птиц и шелест ветерка в густых кронах. В течение 5 минут я прислушивалась и готова была начать наслаждаться умиротворением, как экипаж вдруг резко дрогнул, будто на него навалилось что-то тяжелое, а снаружи донесся воинственный клич.